Кристофер Триана. Поедание. Читает Владимир Князев. «Раз у меня был секс, — сказала она, — в 19 лет. Ничего особенного». «Ну, — с напускной скромностью возразила она. Британский акцент придавал ей экзотичности. Это было с моим дядей». Вайолент настояла на игре в правду или желание. Якобы она может показать на первом свидании, насколько люди совместимы друг с другом, если играть по-честному. И мы начали с правды. Она задала мне несколько каверзных вопросов, вроде «Мое самое тягостное воспоминание», «О ком я чаще всего мечтаю, когда мастурбирую», «Если бы я решил кого-нибудь убить, то каким оружием бы воспользовался?» Я отвечал честно, насколько мог. «Смерть матери», «Мэдалайн Смит», «Топор». Она не требовала объяснений, только ответы. Сначала мои вопросы были поскромнее, но я решил, что не стоит отставать. И спросила ее о первом сексуальном опыте. Сейчас она отвечала. «Он всегда меня разглядывал», — сказала она. «И в нем была мужественность, которую я не видела в парнях из школы. Это было не изнасилование. И вообще я сама сделала первый шаг». Я не знал, как отреагировать. «Теперь моя очередь», — сказала она. «Правда? Или желание?» «Правда», — сказал я, хоть и подумывал о желании. «Как ты потерял палец?» Я посмотрел на свою левую руку. На ней не хватало половины мизинца, отрезан у сустава. «Желание», — сказал я. Она не протестовала, хотя я чувствовал, как в ней зарождалось любопытство. Оно завертелось в ее глазах и скривило уголки рта. «Закрой глаза», — сказала она. «Это все желание?» «Закрой, и я тебе кое-что покажу». Я закрыл. И почувствовал, как Вайолент пододвинулась на диване поближе. Дохнула мне в ухо. Я было подумал, что она хочет меня поцеловать, но она лизнула мочку. Скоро ее голова оказалась у меня на коленях. Она и не пыталась расстегнуть мои брюки, но почувствовала эрекцию и обхватила выпуклость ртом. Укусила. Не то чтобы сильно, но вполне ощутимо. Приятная сладкая боль. На мгновение зажала меня в челюстях, как собака газету. Потом отпустила и поднялась. «Тебе понравилось?» — спросила она. «Да-да». «Дяде тоже понравилось». Такой была Вайолент. Вайолент, которую я узнал получше. Но, похоже, я забегаю вперед. Чтобы по-настоящему понять Вайолент и меня в этом деле, мне следует рассказать, как мы встретились. «А у тебя хорошая коллекция», — сказала она, разглядывая мои ящики с импортом, фильмами, которые больше не переиздаются, и всяческими редкостями. Я встретил ее на «Хоррор-коне», конвенте любителей ужасов. Я зарабатывал на жизнь торговлей DVD-дисками с малоизвестными фильмами, в то время как далеко не каждый интересуется картинами вроде «Подсознательной жестокости», «Познакомьтесь с фиблами», «Святой крови» или «Вторжение кровавых фермеров». Всегда находятся те, кто жаждет чего-то покровавей. Нельзя было это не заметить. Она высокая, но все равно носила высокие каблуки, подчеркивая свой необычайный рост. И ее платье просто разжигало чувства. Оно прилегало к телу так, словно насквозь вымокло. Блондинка, волосы едва ли не белые, обрамляли бледное лицо, словно серп. Но больше всего меня потрясли ее глаза. О, эти прищуренные глаза! Они напоминали мне Барбару Стил в классическом фильме «Бавы. Черное воскресенье». Широкие, сумасшедшие. «Так-так», — сказала она, взяв диск. «Антропофаг». «Именно», — ответил я. «Классика, 1980 год». «Мрачный жнец» меня разочаровал. Не фильм, а непонятно что. Малоизвестный факт среди фанатов. «Антропофаг» был выпущен в Америке на DVD под альтернативным названием «Мрачный жнец». Еще фильм подредактировали, повырезав из него все сцены, благодаря которым он обзавелся дурной славой. В том числе ту, в которой из беременной женщины вытаскивают плод и пожирают, и мою любимую – финал с самоканнибализмом. «Мой товар полностью свободен от цензуры», – заверил я. «Я жила в Англии, когда все истерили из-за жестокости в кино, когда цензура Тэтчер была в самом расцвете. Когда я была подростком, посмотреть контрабандную копию «Последнего дома слева» было пределом моих мечтаний. Я читал. А порно есть?» Она не сводила с меня этих глаз, пугая как горгоны перед тем, как превратить в камень. «Не здесь. Тут только софткор с ужасами. Мисти, Мэнда и все такое. Да ну их. Вампирская эротика не ваша?» «Ну, старые фильмы не лишены очарования. Лена Ламей полтора часа носится туда-сюда, лесбиянит, пьет кровь. Но новые готские софткор-фильмы просто унылые. Секс не настоящий, от ужаса один тупой кич. Так что простите меня». «Любите что покрепче?» «Интернет выручает, но там надо быть поосторожнее». «Ну да, там полно придурков». «Да дело не в психах, а в фараонах. Ну, в смысле, в полиции. Столько правил и ограничений. Сколько народу за тобой подсматривает. Слишком опасно». «Я думал, такое порно уже не возбуждает». «Снаружи я оставался все тем же застенчивым, но внутри все пульсировало от возбуждения. И это все из-за нее». «Хочется что-нибудь по-настоящему грязного», — сказал я. «Пытки, унижения». Я едва сдержался. Это было так, будто все мои непристойные мечты воплотились в жизнь. «Людям это не нравится», — сказала она. «Точно так же, как им не нравятся твои фильмы. Но на самом деле, почему нельзя пофантазировать об изнасиловании, если это просто фантазии?» К моей радости, она приняла мое приглашение на показ «Двери в день крови», и я поехал за ней на квартиру. Мы поиграли в «Правду и желание», когда она погрызла мой член. Так далеко мы зашли физически. А морально? Немалое повычеркивали прочь из своих беззащитных сердец. После фильма мы решили поужинать, где наш разговор перешел к гораздо более скользким темам. «А какой фильм ты считаешь самым жестоким?» – спросила она. «Ну, это с какой стороны посмотреть?» «Да перестань. С твоей-то работой. Должен же быть такой, который для тебя стоит впереди всех». «Ну, конечно, она была права. И тут я подумал о 40-минутной короткометражке под названием «Кровавая баня». Единственная копия досталась мне в строжайшей секретности. Я никогда никому ее не показывал и не говорил ничего, могущего намекнуть, что у меня в сейфе припрятана ВХС-копия фильма. Ну, в самом деле, в «Ликах смерти» показывают настоящие смерти животных и фальшивых людей. Японская подопытная свинка очень брутальная, впечатляет, как и потроха ангела от каннибалов. «Где-то неделю назад я видела такое, что охренеть можно», — перебила она. «Два парня долбили какую-то сучку минут 20, отшлепали ремнями, пока задница не засверкала, как елка на Рождество, а потом привязали к кровати. Один трахал ее в рот, пока она не начала задыхаться, и еще у нее тушь потекла». Вайолин посмотрела и задумалась. «Потом», — продолжила она, — «достали какой-то зажим и сунули ей в рот, чтобы не закрывался. Он тянул нижнюю челюсть до упора. Потом начали толкать ей в лицо. Мне стало смешно. Это напомнило мне про игру на карнавалах с водяными пистолетами и клоунскими головами. В конце концов, ребята кончили ей на лицо, пытаясь, чтобы как можно больше попало в рот. Прямо соревнования устроили». Она искренне рассмеялась. «Крутая штука, короче», — сказала она. «Но я видела и получше. Ты ведь тоже видел? Я уверена». Через час мы снова были у меня и смотрели документальную запись, сделанную в Полинезии. На ней туземцы готовили человеческую плоть для ритуального каннибализма. Вайолин с головой ушла в пленку, которую я видел много-много раз. Однако мысль о поедании человека человеком все не давала мне покоя. Когда мы дошли до видео из Центральной Индии, на котором показывали племя, которое употребляло в пищу конечности мертвецов, Вайолин растянулась на диване ногами ко мне. Ее босая нога уперлась мне в промежность. Она раздвинула ноги, и юбка сползла к талии. Она была без трусиков и гладко выбритая. Ее ноги были даже бледнее ее кукольного лица, но там кожа была покрыта рубцами от бритвы. Она положила руку мне на шею сзади и потянула мою голову во влажную, теплую, манящую тьму своего отверстия. Глаза ее, не отрываясь, смотрели в экран. И я понял, что влюбляюсь. Пояс стягивал ее шею достаточно сильно, чтобы сделать полный эффект удушения. Лицо розовело все больше, наливалось краской, светясь от блаженства. Она лежала на кровати, на животе. Я вставлял ей в полную длину. По телевизору шло плохое садомазохистское порно. Наши отношения длились неделю, и страсть была совершенно психотической. Марафон, жаждущий крови сексуальных маньяков. Ее глаза закатились, она потеряла сознание, и я кончил. Я ослабил ремень и стянул его. Потом перевернул ее и мигом принес ароматической соли, которая в считанные секунды привела ее в чувство. С распухших губ капнула слюна. Она с трудом задышала, грудь заходила вверх-вниз. Легкие заработали на износ. «Дорогой», — сказала она, переводя дыхание, — «всегда хотела вот так потрахаться». Она повернулась к телевизору. Там старуха избивала хлыстом по заднице рыжеволосого мужчину. «Что за хрень?» — сказала она. «Старая шлюха бьет какого-то придурка». Я вышел из ванной, не сводя глаз с сейфа в углу. К этому времени мы уже распробовали немало запретных плодов. Мы избивали друг друга до синяков, а когда это доводило нас до самого предела страданий, мы шли еще дальше. Она давала мне практически все, о чем я когда бы то ни было мечтал. Поэтому я решил, что не стоит держать от нее что-то в тайне. «У меня есть для тебя подарок», — сказал я. Ее глаза едва не горели от предвкушения, хотя я никогда и не говорил об этом фильме. Каким-то образом она поняла, что ее ждет, и что она заслужила киносеанс. «Похоже, я была очень хорошей девочкой», — сказала она, когда я открыл сейф и достал кассету. «Лучше», — поправил я. «Ты была очень плохой». Я юркнул в кровать, и мы устроились поудобнее. Она вцепилась в меня, в ней перемешалось возбуждение в крайней степени, сексуальное напряжение и даже чуточка страха. Экран загорелся. Слова «кровавая баня» были написаны маркером на бумаге. Листок опустили, открывая вид на грязную баню. На экране появился мужчина, страдающий от лишнего веса, голый, если не считать пары сапогов, резиновых перчаток и маски с мотоциклетными очками, скрывающими его глаза. Он что-то прохрипел, и пришли еще двое мужчин в подобном облачении. Один из них был худощавым и лысым с желтоватой кожей, второй мускулистый и с членом, как у хорошего жеребца. Они принесли мешок для трупов. Мешок извивался. Оттуда слышались приглушенные крики. Я чувствовал руку Вайолент рядом со своей. На экране толстяк распорядился опустить мешок. Худощавый подскочил к камере и взял ее, чтобы навести поближе к мешку. Мешок расстегнули, и нашему взору предстала молодая женщина, полностью раздетая, с кляпом во рту. На ее лице безошибочно читался ужас. Ужас был настоящим. Ее вытянули из мешка и бросили на пол. Она была связанной и не могла предотвратить падение. Мужчины сразу же принялись за дело. Следующие 20 минут ее унижали, избивали и насиловали всеми мыслимыми способами. Вайолин смотрела, не издавая ни звука, полностью поглощенная действом. Она вздрогнула, когда толстяк вышел за экран и вернулся с мясницким ножом. Мускулистый в это время трахал ее взад. Он быстро прекратил это и перевернул ее, чтобы спустить ей на лицо. Толстяк подержал для него голову женщины, а когда тот кончил, ударил ее ножом. У Вайолент перехватило дыхание. Фильм продолжался. Это была настоящая кровавая баня, жесточайший снаф. Жертву убили и распотрошили. Изверги играли с ее внутренностями. Экран потемнел, и пленка внезапно закончилась. Как всегда, фильм вызывал во мне противоречивые чувства. Ужаса и постыдного, но приятного вуэристического желания. Мне стало интересно, как же чувствует себя Вайолет. Она посмотрела весь фильм, не отворачиваясь и не протестуя. Но я не видел ее лица. Ее голова покоилась на моей груди. Когда фильм кончился, в комнате потемнело. «Господи!» — прошептала она. «Это было прекрасно!» Она ушла в ванную. Там ее вырвало. «Слава бывает разная, Алекс», — сказала она на следующий день. «Бывает слава огромная, как у кинозвезд и всяких говнюков с телевидения. Но бывает и слава в узких кругах. Андеграунд, имена которых шепчут в самых темных углах. Такие, как кровавая баня». «Ты что, считаешь это искусством?» «Это кровавый мусор, низкий и запретный, но все равно это искусство. Это впечатлило меня больше, чем что-либо другое в жизни. Это просто шок, потому что это на самом деле». «Нет, это больше, чем шок, Алекс. Это не просто нездоровое любопытство или подсознательный садизм. Это голод чувств, вечная тяга к чему-то новому, чему-то впечатляющему. Дело не в изнасиловании и кровище, их реальности. Понятно, что находятся психи, которые творят такое. Главное и самое примечательное состоит в том, что люди, которые никогда такого не делают, у кого никогда не было смелости или даже желания делать что-то подобное, все равно хотят такое видеть. Сознательно или нет, каждый хочет побывать свидетелем такого, что практически невозможно представить, не то что увидеть. Дух снафа не в самом его существовании, а скорее во всеобщей привлекательности. Пусть он и совершенно невыносим, но гораздо притягательней даже самой грязной порнухи. Думаю, в этом ты права. Тебе не кажется, что эта слава лучше? Голливудские пидоры снимают дерьмовые фильмы и награждают за них друг друга. Это все просто шоу. Но на улицах у всех, от извращенца до священника, на устах одно — название кровавого снафа. Вот где слава, черт возьми. Мы были в ее квартире, в душе, чтобы не перепачкать кровью простыни. Я проколол ранку на ее шее и пировал ею, словно вампир. А она в это время ласкала мою мошонку, вцепившись в нее ногтями. Я пустил в ход ее любимый палец, тот, что был отрублен. «Правда», — сказал я окровавленными губами. Она открыла глаза в недоумении. «Что?» «Правда», — повторил я, взглядом подсказывая ей, что имею в виду. Теперь она поняла. Она просто вспомнила вопрос, на котором мы остановились тогда, когда наши отношения только начинались. «Значит так», — жалобно сказала она. «Как ты потерял свой палец?» Отрубил его топориком. Она забилась тазом о мою руку. «Видишь ли», — продолжал я, — «существует много видов фетишей. Я слышал, что бывает, что некоторые не могут достичь оргазма, пока им что-нибудь не ампутируют. У меня нет такой проблемы, о чем ты имела прекрасную возможность убедиться. Но мне было интересно это состояние». «И ты сделал это?» «Детка, ты крут». «Это не все», — сказал я. «Решиться на это было непросто. Я был один. У меня несколько месяцев не было сексуального партнера. Все, что у меня было, это фильмы и дрочка. Ты уже знаешь, что в юности я увлекался Мэдалин Смит». «Да, девушка Бонда». «Верно», — сказал я. «И моя одержимость ею меня никогда не покидала, а лишь обострялась. В эти месяцы одиночества я сходил по ней с ума, вытащил своего внутреннего Ван Гога, можно сказать, и отрубил себе палец в ее честь». Я собирался отправить палец ей по почте на День Святого Валентина. «Отправил?» «Нет». «Но почему?» — спросила она таким голосом, будто ей разбили сердце. Когда возбуждение от содеянного прошло, я стал думать более ясно. Любая женщина запаникует, если получит по почте палец. Об этом сообщат в полицию. Это могло выйти мне боком. «И он до сих пор у тебя?» «Ну, я понимал, что долго его хранить не получится, а идти в больницу и пришивать назад я постеснялся. Кроме того, это был особый момент моей жизни, и я хотел оставить все как есть, чтобы обрубок напоминал мне, как далеко я зашел в своем сумасшествии. Но я не хотел просто так его выбрасывать. Я хотел оставить его себе, только не замораживать или что там еще делают. Поэтому тем вечером я его съел. На мгновение повисла тишина. Она сверлила меня взглядом. Ну и как ощущение? С одной стороны, хуже некуда, но в то же время так, словно меня выпустили на свободу. Прямо как от Снафа. Именно. Только лучше. Потому что я сам участвовал. Мы оба замолчали. Она уставилась на меня каким-то животным взглядом. Тогда я и понял, что она тоже влюблена в меня. Алекс, дорогой. Что? Я хочу снять с тобой фильм. Мы смотрели отснятое вместе. Вайолет все это время держала ногу во льду. Она приняла пару таблеток обезболивающего и уже почти пришла в себя. Видео вышло хорошим. Вайолет отлично постаралась. Она кричала, когда я отрезал ей палец на ноге, но рука почти не дрогнула. Смотреть, как я ем палец, было почти тем же самым, что и есть его. Да, это было... Но это было не так, как тогда, когда я съел свой мизинец. Чего-то не хватало. «Отличное начало», — сказала Вайолет. «Но нужно больше. Каннибализм — это неплохо, но нужно придумать, что дальше». Я пытался что-нибудь придумать, но, понимаешь, в голову ничего не приходит. Изнасилование, пытки, убийства — это все было. Мы смотрели видео и думали. И тут меня осенило. «У тебя был палец», — сказал я. «Теперь моя очередь». «Хорошо, но больше никаких пальцев», — сказала она. «Это уже будет слишком». Я снимал со своей точки зрения. Она стояла передо мной на коленях и делала мне минет. Мы по обыкновению вошли в азарт. Глубокая глотка, я отшлепал ее членом по щекам. Потом появился кинжал. Она поддразнила меня, потеряв его рукоять. Потом очень медленно начала отрезать кусочек моей крайней плоти. Ничего даже близкого к кастрации. Просто оттяпала немного кожи. Сделав это, она принялась исступленно сосать, а потом съела полоску плоти. Я взорвался ей в лицо, когда она поедала меня. Это был сильнейший оргазм в моей жизни. Я понял, чего мне не хватало, когда я ел ее палец. Нет, не поедание человеческой плоти возбудило меня. Возбудило меня то, что часть моего тела стала пищей. Есть самого себя отвратительное блаженство, но стать лакомством для прекрасной женщины – это сладчайший фетиш из всех. К тому же приближался День Святого Валентина. После того, как меня забинтовали и мы жадно отсмотрели полученную запись, я рассказал Вайолет о снизошедшем на меня прозрении, о величайшем проявлении любви. «Снав скучный, потому что там только убийство», – сказал я. «А что, если вместо жертвы будет добровольный участник?» «Черт возьми», — сказала она. «Замечательно». «Да, такого еще никто не видел. Представь, фильм, в котором кто-то умирает по собственному желанию, и ему это даже нравится. Что еще лучше, вместо красивой женщины, которую убивает чокнутый мужик, здесь будет чокнутый мужик, которого убивает красивая женщина. И его не просто убивают, а едят живьем». И ест не только женщина, но и он сам. Я лежу привязанный к столу. Вайолет сверху оседлала меня, снимает меня, кромсает меня. Агония и экстаз — единое целое. Я в невыносимом раю. Я пленен, но эротичнейший из моих кошмаров стал явью. Я свободен. Чувствовать, как ее пальцы извиваются у меня в животе столь же прекрасно, сколь и извергаться в нее. Это шедевр, дарованный нами этому миру. Наше болезненное благословение тем, кто уже поражен общим с нами недугом. Вайолет согласилась с моими последними желаниями и самостоятельно закончит фильм. Порнографическая снап-запись, снятая нами, будет смонтирована вместе с примечательными моментами из нашей жизни. А потом фильм перейдет к сцене, в которой меня съедят. В завершающей части Вайолет сначала как сможет займется любовью с моими останками, потом полностью расчленит тело и, наконец, приготовит и съест его. Она отредактирует фильм и разошлет бесплатные копии всем, кого я перечислил в списке, который оставил на жестком диске. Всем моим клиентам, покупавшим ужасы и порно. Когда она закончит, примерно у 1000 человек в руках окажется настоящий снафф-фильм. И как знает любой в подпольном бизнесе, на этом его распространение не остановится. На записи можно увидеть лицо Вайолет. И я предложил замазать его. Но она настояла на том, чтобы оставить все ради целостности фильма. Ей наплевать, что из-за этого можно загреметь в полицию. Процесс получит не меньшую огласку, чем дело О.Джей Симпсона. Это лишь подогреет интерес к фильму. Я чувствую, как смерть все крепче сжимает свои объятия, когда она начинает запихивать мои кишки мне же в рот. Все почернело. Я чувствую изысканный вкус того, что именуют нектаром богов. Я жую. Жую из последних сил. Она наклоняется, изо рта капает кровь и шепчет мне на ухо. «Я люблю тебя, дорогой. С днем Святого Валентина». Это и есть величайшее свершение наших жизней. Это и есть следствие наших желаний. Это и есть кульминация нашего искусства. Конец рассказа. Читал Владимир Князев. Аудиоверсия рассказа подготовлена специально для паблика экстремального хоррора. Перевод Амет Кемалетдинов.